А там, рядом с моей могилой, нет ли случайно твоей? А кто его знает, — подумал Сварог. Может, мы там оба, и Света сейчас нас обоих раскапывает. Кто же это? Готы? Динлины? Или один из многочисленных народов, от которых не осталось имен? К тому же каждый народ всегда именовал себя совсем не так, как называли его соседи. «Я не хочу», — вырвалось у него. «Может, и не хочешь», — сказал Нахор. «А может, и хочешь». Этот старый болтун, пытаясь мне объяснить свои секреты, твердил, что будто бы не в состоянии уволочь того, кто этого не хочет. Что-то похожее говорил. Он ужасно много болтает. Но я не слушаю, признаться, потому что меня интересует конечная цель, а не сопутствующие ей потоки высокоумных слов. Он не врал, что сможет забраться на 2000 лет вперед и умыкнуть оттуда подходящего человека. Я в этом убедился, и этого мне достаточно. Тебе, я думаю, тоже. Сейчас тебе принесут оружие, одежду, приведут коня. Тебе будет интересно. У меня уже есть 3 таких, что умерли 100 лет назад, но ты первый из тех, кто еще не родился. Глаза, — похватился Сварог. Нельзя смотреть ему в глаза, я смотрю. Он опустил голову, уперся взглядом в сочную зеленую траву, потом посмотрел на реку, широкую, полноводную, быструю, высохшую в незапамятные времена. Те времена, которым предстояло еще наступить 1000 лет спустя. А в незапамятных временах он сам сейчас пребывал. Сомнений в реальности происходящего у него не было решительно никаких. Однажды, в далекой жаркой стране, не в той, где Аллах, а там, где посреди столицы на площади стоял каменный лев, он допился до белой горячки и с тех пор считал себя знатоком галлюцинаций. Да наверняка таковым и был, как всякий, кому довелось столкнуться с белой леди, как выражался интеллигентнейший алкоголик доктор Зуев, 3 раза в год тихо гонявший из-под стола опричников-чекистов и вовсе уж экзотическую нечисть вроде друидов. Варкруг, без сомнений, была 100-процентная реальность. Яркой зеленью, шумом реки, запахами конского пота и нагретых солнцем кольчуг и кожаной сбруи и пропыленного плаща, в который кутался Сварог. Влажной землей под ногами и ветерком. С неизвестным историей вождем Нахором, приверженцем крайне оригинальных методов вербовки новобранцев, явно не собиравшимся упрашивать или давать время на раздумье. Единственная поблажка, на которую вождя хватило — не наезжать, с легкой улыбкой ждать, пока опамятуется ошеломленный небывалым прибытием на сборный пункт очередной рекрут. «А почему бы и нет?» — подумал вдруг Сварог. «Почему бы и не стать генералом доисторической конницы?» «Как бы там ни обстояло, хуже не будет. Это главное». «Хуже не будет. Понижают в должности здесь наверняка просто, булавой по темечку. Зато и не превращают в дерьмо собачье в огромных кабинетах, не заставляют строить социализм на другом конце света, бегать за водкой для столичного генерала и нежно поддерживать его превосходительство под локоток